тянется вдоль по одной прямой, имя которой время, памяти с ней не совладать, значит, нам повезло. Время учит нас забывать все, и добро, и зло. Встречи, прощания, какое там, даже не вспомнить лица. И только вещи, верные нам, помнят все до конца. Помнят все до конца. Помнит воду реки, помнит бумага, перо, а перо помнит тепло руки. Стены и двери помнят людей, каждого в свой срок. Помнит дорога ушедших по ней, выстрел, курок. Только проносится день за днем, значит, не пробил час. Вещи пока молчат о своем и не тревожат нас. Могут проснуться они летним днем или среди зимы.